Глава 66. Ресторанчик, в который вошли супруги, был самый невзрачный ресторанчик. Его скорее можно было назвать винной лавкой, где, впрочем, кроме вина продавались хлеб, яйца, редиска и редька, которые лежали на мраморном прилавке вместе с жестяными воронками, служащими для наливания вина в бутылки. За прилавком стояла сильно располшаяся толстая пожилая женщина в высокой гребенке с жемчужными бусами в волосах. Женщина была громадного роста, брюнетка с дугообразными черными бровями, очевидно подкрашенными, и с маленькими усиками над верхней губой. Мясистые руки ее с жирными пальцами в дешевых кольцах едва сходились на животе. Затянутая в корсет грудь представляла целую гору. Женщина была одета в черное шерстяное платье. У прилавка стояли два тощие французика в потертых пиджаках. Один с тараканьими усами, другой с козлиной бородкой, и любезничали с женщиной. Ресторанчик состоял всего только из одной комнаты с грязным полом, на котором валялись объедки редиски и яичная скорлупа. На стенах висели плохие литографии в старых засиженных мухами деревянных рамках, и даже были просто налеплены дешевенькие народные картинки в ярких красках, изображающие расстреливание слона во время осады Парижа, карту Европы в лицах, где на месте России лежит громадный медведь, а на месте Германии прусская каска со штыком и так далее. Пахло вином. Столиков в ресторанчике было несколько, но посетители сидели только за двумя столами. За одним два француза, сняв сюртуки, играли в домино. За другим одинокий посетитель в высокой французской фуражке, имея перед собой бутылку с вином, внимательно читал «Пти-журналь». Из прислуги была всего только одна девушка, очень молоденькая, в клеенчатом переднике и с сумочкой у пояса. Войдя в ресторанчик, Глафира Семеновна даже попятилась. «Кабак какой-то!» «Уж входить ли?» — проговорила она, косясь на сидящих без сюртуков французов, дымящих за игрой в домино тоненькими папиросками капораль. «Ну так что за беда? Кто нас здесь знает? Зато увидим француженку, говорящую по-русски», — отвечал Николай Иванович. «Садись вот к столику». Когда супруги уселись, к ним подскочила прислуживавшая девушка и остановилась в вопросительной позе. «Ну-с, кто у вас здесь говорит по-русски? Вы, мамзель, что ли?» — обратился к ней Николай Иванович. «Comprends pas, месье», — отвечала та. «Как не comprends? Нам сказали, что здесь говорят по-русски». «Nous sommes russes, et cochet nous a dit que ici parle russe». «О, oui, c'est ici», — улыбнулась девушка и, обратясь к толстой женщине, стоявшей за прилавком, крикнула. «Madame Bavole, voilà des personnes russes, qui disent vous voir». «Мадам Бавале, вот русские, которые желают вас видеть». Толстая женщина улыбнулась и, выплыв из-за прилавка, подошла к столику. «О, que j'aime les Russes! Monsieur et Madame sont de Saint-Pétербург au Moscou!» «Ах, как я люблю русских! Вы из Петербурга или из Москвы?» «Я была в Петербурге и в Москве, и до сих пор сохраняю самые хорошие воспоминания о русских», продолжала она по-французски. «Постойте, постойте, мадам!» перебил ее Николай Иванович. «Да вы говорите по-русски!» «Да, я говорю по-русски, но presence très difficile pour moi. Мадам parle français», — обратилась толстая женщина к Глафире Семеновне. «Вы, мадам, un peu», — неохотно дала та ответ. «Да скажи ты ей, чтобы она присела-то», — сказал жене Николай Иванович. «Prenez place, мадам». Женщина взяла стул и подсела к супругам. «Я артист», заговорила она по-французски. «О, месье, ежели бы вы знали, какой я имела голос! Но я простудилась, заболела и потеряла мой капитал. Я певица! Я имела ангажемент и приезжала петь в Петербург. Я была и в Москве. «Ву деве савуар эгарев, жарден фи демидов, демидов сад», — ставила она два слова по-русски. «Вот была моя арена. О, мосье, русские имеют ценить таланты, умеют ценить артистов». «Да вы умеете говорить по-русски-то?» — перебил ее Николай Иванович. «О, ви, месье, je me souviens de quelqu'un rout, извозчик, вино, водга, ботвинье». «Какое это вкусное русское блюдо, ботвинья! Ботвинь авек лососин!» «Да ведь это все слова! Слова! А говорить-то вы не умеете! Парлерюс! Не компрене?» «Да, да, я говорила по-русски», продолжала толстая женщина по-французски, «но за недостатком практики я забыла. Здесь есть русские студенты, они заходят ко мне, и мы часто-часто вспоминаем о России. Муджик, булька на чай, 3 рубли на чай, це пурбуар». «Немного же вы знаете, мадам, по-русски». «Перюс, пе-пе, ви, ви, месье, о презан же обрие, ме вотр мадам ву традуи». «Да-да, месье, теперь я забыла, но ваша мадам вам переведет». «Тройка, ах, что за прелесть эта тройка, тройка, ямщик». «Сервисон!» «Глаша, да что она такое рассказывает?» Глафира Семеновна, как могла, перевела мужу. «А, так она актриса! То-то она Егореве и Адемидовом саде упоминает! Ха-ха-ха-ха!» — воскликнул Николай Иванович. «Очень приятно, мадам!» Протянул он толстой женщине руку. «Как приятно по-французски!» — обратился он к жене. — Шарман. — Шарман! Шарман, мадам! Что вы актриса! Толстая женщина оживилась и, в свою очередь, потрясла его руку. — Да, я была артистка. — И какая артистка? Меня засыпали цветами. Продолжала она по-французски и прибавила, понизив тон. «А вот теперь приходится быть в такой обстановке. Вот я держу бювет у пти кабаре. Это мой бювет, он мне принадлежит, и я, слава богу, довольна». «Пес ее знает, что она бормочет, ну да наплевать», — махнул рукой Николай Иванович и сказал. «Мадам, вы артист, а му маршанд, бивон». «Qu'est-ce que vous voulez prendre, monsieur?» «Вен руж и на закуску виноград. Рязань, Рязань. Но бьян вен». «De bon vin? Il faut chercher, monsieur. Мадемуазель Мари», — обратилась толстая женщина к девушке, и, передав ей большой ключ, стала ей говорить что-то по-французски. «Tout de suite, monsieur». «Вурасаве!» — кивнула она Николаю Ивановичу и опять отдалась воспоминаниям о русских и Петербурге, вставляя русские слова вроде «гостиный двор», «пирегрусь», «кваз», «стрелять», «человек», «козак». Через 5 минут девушка принесла откуда-то бутылку вина и поставила ее на стол вместе со стаканами. «Voyons, месье, c'est quelque chose d'extraordinaire», проговорила толстая женщина, щелкнув пальцами по бутылке, и принялась разливать вино в стаканы.